28 августа. Стартовал ровно в 2, сразу после обеда. Никаких книг не взял, ведь у меня теперь есть этот мозг. До самой луны слушал его анекдоты, насмеялся вдоволь. Потом ужин и спать. 29 августа. Похоже, простудился в лунные тени, все время чихаю. Принял аспирин. По курсу 3 товарные ракеты с Плутона. Машинист телеграфировал, чтобы я пропустил их. Спросил, что за груз. Думал, бог знает что, а это обыкновенные брендасы. И тотчас же скорая с Марса, забитая до отказа. Я видел в окна пассажира один на другом, как селедки. Мы махали друг другу платочками, пока еще что-то было видно. До ужина слушал анекдоты. Бесподобно, только чихаю без перерыва. 30 августа. Прибавил скорость. Мозг работает как часы. У меня даже диафрагма стала побаливать, так что я вырубил его часика на 2 и включил электрическую подушку. Это хорошо на меня подействовало. После 2 поймал радиосигнал, посланный Поповым в 1896 году. Я таки порядочно отмахал от земли. 31 августа. Солнце уже едва различимо. Перед обедом прогулка вокруг ракеты, чтобы ноги не затекли. До вечера анекдоты. Большинство с бородой. Похоже, завмастерской давал мозгу старые юмористические журналы и только сверху добавил горсточку острот посвежее. Я забыл о картошке, которую поставил в атомный котел, и она вся сгорела. 32 августа. Из-за скорости время удлиняется. Пора бы быть сентябрю, а тут все август да август. В окне начало что-то мигать, думал уже Млечный путь, а это всего лишь лак облезает. Халтурщики чертовы. По курсу станции техобслуживания раздумываю, стоит ли тормозить. 33 августа. Все еще август. После обеда подлетел к станции, расположена она на маленькой, совершенно пустой планете. Станционное здание словно вымерло, вокруг ни души. Взял ведерко и пошел посмотреть, нет ли какого лака. Ходил я так, пока не услышал пыхтенье. Смотрю, а за станцией стоят несколько паровых машин и разговаривают. Подхожу. Одна говорит: «Ведь ясно же, что облака — это форма загробной жизни паровых машин. Но вот вопрос, что было раньше, паровые машины или водяной пар? Я утверждаю, что пар». «Молчи, идеалистка проклятая!» — зашипела другая. Попробовал спросить насчет лака, но куда там? Они так шипели и свистели, что я собственного голоса не слышал. Оставил запись в жалобной книге и полетел дальше. 34 августа. Неужто конца не будет этому августу? До обеда драил ракету, скука ужасная. Потом сразу в каюту к мозгу. Вместо смеха меня одолела такая зевота, что даже испугался за челюсти. По правому борту астероид. Пролетая мимо него, заметил какие-то белые точки. В бинокль увидел, что это таблички с надписью «Не высовываться». С мозгом что-то неладно. Рассказывая анекдоты, глотает самую соль. 1 октября. Пришлось остановиться на Строглоне. Горючее кончилось. Тормозя, по инерции проскочил весь сентябрь. На космодроме большое движение. Оставил ракету в пространстве, чтобы не платить пошлину. Захватил только жестянки для горючего. Перед этим рассчитал с помощью мозга координаты эллиптической орбиты. Час спустя возвращаюсь с полными банками, а ракеты и след простыл. Принялся, конечно, искать. Думал, без ног останусь. Как-никак отшагал добрых 4000 километров. Разумеется, мозг обсчитался. Ох, и поговорю я с этим заведующим, когда вернусь. 2 октября. Скорость такая, что звезды вытянулись в огненные полоски, словно кто-то бросил миллион сигарет в темной комнате. Мозг заикается. Хуже всего, что я не могу заткнуть ему рот, выключатель сломался. Болтает без удержу. 3 октября. Мозг, кажется, приустал, говорит по слогам. Постепенно к этому привыкаю. Стараюсь побольше сидеть снаружи, только ноги опускаю в ракету. Холодновато все же. 7 октября. В половине 12-го добрался до космопорта Энтропии. Ракета порядком разогрелась при торможении. Пришвартовал ее к верхней палубе искусственной Луны. Она-то и служит космопортом. И пошел внутрь, чтобы уладить формальности. В спиральном коридоре не протолкнуться. Приезжие из самых дальних сторон галактики прохаживаются, перетекают и прыгают от окошка к окошку. Я встал в очередь за голубым алгольцем, а тот учтивым жестом предостерег меня, чтобы я не слишком приближался к его заднему электрическому органу. За мною сразу же встал молодой сатурниец в бежевом шланговике. Тремя присосками он держал чемоданы, четвертый вытирал пот. Было и в самом деле очень жарко. Когда подошла моя очередь, служащий, прозрачный как хрусталь, ардрит, изучающе посмотрел на меня, позеленел, ардриты выражают чувство смены окраски, зеленое соответствует нашей улыбке, и спросил: «Вы позвоночный?» «Да». «Двояко дышащий?» «Нет, только воздухом». «Прекрасно, благодарю вас». «Кормежка смешанная?» «Да». «С какой планеты, позвольте узнать?» «С Земли». «Тогда прошу вас к следующему окошку». Я прошел дальше и, заглянув в окошко, убедился, что передо мной все тот же служащий, вернее, его продолжение. Он листал конторскую книгу. «Ага, нашел», — сказал он. «Земля. Отлично, отлично. Вы к нам туристом или по торговому делу?» «Туристом. Тогда позвольте». Одним присоском он начал заполнять бланк, а другим тем временем подал мне еще один для подписи и сказал: «Смек повалит через неделю. Поэтому не откажите в любезности посетить комнату 116, там вами займется наша резервная мастерская. А потом попрошу вас зайти в комнату 67, фармацевтический пункт. Там вы получите пилюли F-фуруглия. Принимать их надо каждые 3 часа, чтобы нейтрализовать вредные для вашего организма радиоактивные излучения нашей планеты. Угодно ли вам светиться во время пребывания на Энтропии?» «Нет, спасибо». «Как желаете. Пожалуйста, вот ваши бумаги. Вы ведь млекососущие, не правда ли?» «В некотором роде». «Что ж, приятного вам сосания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова